Глава 24. Это был день, когда все опаздывали и, тем не менее, успевали вовремя. Мы с Игорем Владимировичем сидели в моем кабинете и пили кофе. «Замечательная бумага!» — с улыбкой сказал Игорь Владимирович, любуясь купчей на Сосновский лес. «Просто замечательная! Спасибо, Саша! Сделал подарок старику!» «Имейте в виду, что у вас вряд ли получится оставить Сосновский лес себе», — предупредил я. «Императору это не понравится». Игорь Владимирович махнул рукой. «Я и не собирался. А с его величеством мы как-нибудь договоримся. Не бери в голову. Просто имей в виду, что я очень тебе благодарен». Игорь Владимирович посмотрел на часы и озабоченно добавил. «Что-то его величество запаздывает». И тут раздался душераздирающий вопль Игната. «Ваше сиятельство!» — не своим голосом кричал Игнат. «Александр Васильевич! Коттедж едет!» Я выглянул в окно и увидел, что к воротам подъезжает вереница машин. «А вот и император», — сказал я. В дверь забарабанили. «Коттедж едет, Александр Васильевич!» — повторил Игнат. «Не коттедж, а кортеж!» — с улыбкой поправил я его, выходя на крыльцо, чтобы встретить императора. Его величество как раз выбирался из мобиля. «Пришлось взять с собой небольшую свиту», — пожаловался он мне небрежным кивком, указывая на бесконечную вереницу машин. «В наше время императору без свиты никуда. Вы не поверите, Александр Васильевич, но эти придворные готовы сопровождать меня буквально повсюду». «Они вас охраняют?» — поинтересовался я. «Если бы», — усмехнулся император, — «просто надеются лишний раз попасться мне на глаза, только и всего». «В таком случае отдайте их под начало Прасковьи Ивановны», — предложил я. «Пусть помогают готовить обед». «Отличная идея», — рассмеялся император. А затем с любопытством взглянул на мой особняк. «Значит, вы живете здесь?» Он покачал головой. «Очень старый дом. Сразу видно. И очень уютный. Знаете, когда-нибудь я бесцеремонно напрошусь к вам в гости». «Буду рад видеть вас в любое время, ваше величество», — поклонился я. «Но не сегодня», — вздохнул император. «Сегодня будем действовать по намеченной программе. Вы готовы, Александр Васильевич? Показывайте дорогу в ваш замечательный магический лес». «Прошу прощения, ваше величество», — ответил я, — «но придется еще немного подождать. Мне должны кое-что привезти». Игорь Владимирович тоже подошел поздороваться с императором. А я тем временем послал зов повару румяного поросенка. «Вы отправили мой заказ?» — с тревогой спросил я. «Еще час назад, ваше сиятельство», — ответил повар. «Но водитель только что сообщил, что его задержали полицейские на шепчущем мосту». Я досадливо поморщился. «Ну, конечно, мог бы и догадаться. Все дороги на Каменный остров перекрыли в честь приезда императора». «Ваше величество», — сказал я императору, — «мой фургон задержала полиция. Вы можете отдать распоряжение, чтобы его пропустили?» «Разумеется, Александр Васильевич», — кивнул император и с любопытством посмотрел на меня. «В этом фургоне что-то настолько важное?» «Всего лишь угощение для одного знакомого призрака», — улыбнулся я. «Ну и нам с вами кое-что достанется. Поверьте, вы не пожалеете об этих минутах ожидания». Наконец подъехал фургон. Чтобы не тратить время на разгрузку, я дал водителю денег и попросил его просто ехать за нами. Затем усадил довольного Игната и смущенную Прасковью Ивановну на заднее сиденье своего мобиля, а сам сел за руль. «Сегодня я вас покатаю», — с улыбкой пообещал я. «Игорь Владимирович, прошу вас в мой мобиль», — пригласил император. «Обсудим по дороге финансовые вопросы». Наконец все расселись, и я весело тряхнул головой. «Ну, поехали». Через 2 часа мы добрались до домика лесничего на берегу лесного озера. Дул свежий ветерок. Он давным-давно прогнал запах лесного пожара. К моему удивлению, Николая Сосновского и Петра Брусницына на месте не было. Нас встретили только Акинфий Петрович и Леонид Францевич Щедрин. Эксперт, сняв пиджак и закатав рукава рубашки, с удовольствием колол дрова для будущего костра, а призрак красиво переливался на солнце и разговорами отвлекал его от работы. Заметив, что мы подъехали, Леонид Францевич охотно отложил топор. «А где Никита Михайлович?» — спросил я его. «Вы здорово удружили господину Зотову с поимкой темного мага», — заулыбался Леонид Францевич. «Теперь у Никиты Михайловича столько работы, что он даже спит в своем кресле». «А как же вы умудрились вырваться?» — удивился я. «Если намечается хороший пикник, Александр Васильевич, меня никто не удержит», — с улыбкой ответил эксперт. Тем временем предок рода Сосновских подплыл ко мне. «А это кто такие?» — с подозрением спросил Акинфий Петрович, глядя на императора и его свиту, которые как раз вылезали из мобилей. «Император», — тихо сказал я, и призрак удивленно умолк. «Ваше Величество, прошу вас, познакомьтесь», — пригласил я императора. «Это Акинфий Петрович, самый первый граф Сосновский. Не обращайте внимания на его несколько необычный вид. Дело в том, что Акинфий Петрович — призрак». «Очень приятно», — вежливо сказал император и даже протянул руку онемевшему от удивления Акинфию Петровичу. Призрак осторожно пожал ладонь императора. Его Величество огляделся вокруг. «Потрясающее место, Александр Васильевич!» — одобрительно сказал он мне. «Сразу чувствуется магическая атмосфера. Кажется, я понимаю, зачем вы меня сюда пригласили. Хотели, чтобы я именно здесь принял решение о судьбе Сосновского леса». «Вы угадали, Ваше Величество», — улыбнулся я. «В тронном зале принимаются одни решения, а в магическом месте совсем другие». «А где же граф Сосновский и господин Брусницын?» — нахмурился император. «Я хотел бы с ними поговорить. У меня правило — сначала решать дела, а уже потом отдыхать». «Едут они, едут», — неожиданно заверил нас Акинфий Петрович. «Только что мне зов прислали. Вот-вот будут». «А вам можно прислать зов?» — удивился я. «Конечно», — непонимающе нахмурился Акинфий Петрович. «А что здесь такого?» «Ну, вы же призрак», — объяснил я свое удивление. «Ну и что?» — недоуменно спросил меня предок рода Сосновских. Ответить я не успел. На дороге как раз показался мобиль Николая Сосновского. Мобиль остановился возле дома. Из него вылезли Сосновский и Брусницын и сразу же направились к нам. Рука лесничего все еще была в гипсе, но выглядел он бодро. Можно сказать, Иван Горчаков поставил его на ноги. Брусницын удивленно оглядывался. Он впервые в жизни видел такое количество важных людей. «Доброе утро, господа!» — приветствовал их император. «Доброе утро, Ваше Величество!» — хором ответили Сосновский и Брусницын. Я укоризненно покачал головой. «Опаздывайте, господа! Мы хотели встретиться с купцом Порфирьевым», — объяснил Николай. «Поехали к нему в гостиницу, но портье сказал, что купца арестовали. Саша, ты можешь договориться с Никитой Михайловичем, чтобы он устроил нам встречу?» «А для чего вам встречаться с Порфирьевым?» — удивился я. «Я хочу выкупить у него Сосновский лес обратно», — решительно заявил Николай. «Верну ему его 50 тысяч и еще приплачу сверху. Я уже выставил свой столичный особняк на продажу. Дам ему столько денег, что купец не устоит». «И для чего тебе это нужно?» «Потому что я подумал и все решил», — ответил Сосновский. «Не знаю, что там произошло с моим родом. Честно говоря, мне на это наплевать». Тут он взглянул на императора и покраснел. «Простите, Ваше Величество». «Ничего, ничего», — кивнул император, с интересом прислушиваясь к нашему разговору. «Сосновский лес — это дело моих предков», — продолжил Сосновский. «Я не оставлю его в чужих руках. Мы с Петром решили, что будем владеть им вместе, на равных. Он будет выращивать деревья, а я займусь торговой стороной дела». Акинфий Петрович довольно кивнул. «Молодцы, ребятки!» Сверху донесся пронзительный птичий крик. Я поднял голову и увидел, что над нами кружит ворон. «Привет, магическая птица!» — улыбнулся я. А затем, извинившись перед императором, отвел Николая Сосновского в сторону. «Есть кое-что, что ты должен знать, прежде чем примешь окончательное решение», — сказал я. «Я его уже принял», — спокойно ответил Николай. «Меня ничто не переубедит». «И все-таки послушай», — сочувственно улыбнулся я. «Давай присядем». Мы присели на берегу, подальше от шумной императорской свиты. «Ты не знаешь, но у меня есть способность сноходца», — сказал я Николаю. «Видишь этого ворона? В ночь перед пожаром он показал мне магический сон. Долго рассказывать, но я знаю, что произошло в твоем роду. Знаю, почему ты не получил в наследство родовой магический дар». Николай хмуро смотрел на меня. «Я тоже знаю», — сказал он. «Акинфий Петрович мне рассказал. Мой дед Валентин Сосновский сам отказался от родового дара. И тогда дар перешел к его младшему брату Ивану Сосновскому. Но затем дед захотел получить дар обратно, и...» Николай замолчал, сжав кулаки. «Курган в сердце Сосновского леса — это могила Ивана Сосновского?» — спросил он. «Да», — кивнул я, и только в этот момент заметил, что мы не одни. Призрак Акинфия Петровича бесшумно подплыл к нам и прислушивался к нашему разговору. Я не стал его упрекать. В конце концов, его это дело тоже касалось. Николай Сосновский молчал. «Это ничего не меняет», — наконец сказал он. «Кроме Петра и Акинфия Петровича у меня и родных не осталось. Как я их брошу? Мы с Петром будем работать вместе. Это решено окончательно». «Вот-вот», — добавил Акинфий Петрович. «В любом роду бывает паршивая овца, а только равняться на нее не стоит. И судить по ней о всех тоже не надо». «Я очень рад, Коля, что вы приняли такое решение», — кивнул я. «Теперь сообщите о нем его величеству. Думаю, император сумеет вас удивить». Пока Сосновский и Брусницын разговаривали с императором, я пошел прогуляться вдоль озера. Чуть поодаль на поляне придворные уже ставили длинные столы. Над жаровнями пылал огонь, вкусно пахло жареным мясом. Я почувствовал, что сильно устал за эти дни. Пришлось немало побегать, гоняясь за темным магом, пережить покушение и лесной пожар. Но теперь дело было закончено. Я сделал все, что мог. Остальное уже зависело не от меня. Ни о чем особенно не думая, я смотрел в озерную даль. Солнце отражалось в тихой воде, ветер шумел в камышах, лениво плескалась рыба. Здесь было хорошо и спокойно. Магическая атмосфера не давила, а придавала сил. Я поймал себя на мысли, что не отказался бы от небольшого поместья в этих местах. Приезжал бы сюда иногда, отдыхал, бродил по берегу озера, ловил рыбу. «Саша!» — услышал я за спиной голос Николая Сосновского. Повернулся и увидел, что они стоят втроем. Николай, Акинфий Петрович и Петр Брусницын. «Император вернул нам Сосновский лес», — сказал Николай. «Я очень рад, дружище», — улыбнулся я. Николай серьезно смотрел на меня. «Его Величество сказал, что это ты выкупил Сосновский лес у купца Порфирьева», — добавил он. «Так и было», — признался я. «Это был самый простой способ убрать Порфирьева из игры». «Мы возместим тебе все расходы», — кивнул Николай. «Спасибо, Саша». «Не нужно», — отказался я. «Игорь Владимирович все уладил с его величеством. Поверь мне на слово, Воронцовы не в убытке». «Но император тоже отказался от наших денег», — удивился Николай. «Он сказал, что все финансовые вопросы улажены, просто вернул нам лес и все». «Если его величество сказал, что все в порядке, значит, так оно и есть», — улыбнулся я, а сам подумал, что имперское казначейство получит достаточное возмещение, когда конфискует имущество Стригалова. За годы своих афер с запрещенной магией он наверняка нажил немалое состояние. Так что ни империя, ни император в убытке не останутся. Вот-вот. Охотно кивнул Акинфий Петрович. Не взял император деньги, и хорошо. Они нам самим пригодятся. Нам еще лес сажать, жалование платить лесничим. В усадьбе надо винный погреб обновить. Был я там недавно, плесень на стенах. Ваше сиятельство, винный погреб мы обсудим потом, тихо сказал Николай Сосновский призраку. А почему потом? Удивился призрак. Где я свою настойку хранить буду? И вина тоже надо заказать. Нам еще титул Петра отмечать. Водичкой, что ли, праздновать будем? Титул? Удивился я. Ну да. Кивнул предок рода Сосновских. А, ты же не знаешь. Его Величество сделал Петра графом. Сказал, что так будет справедливо. Так что Петр теперь тоже сиятельство граф Брусницын. Так-то, господин тайновидец. Одни сиятельства кругом, куда ни плюнь. Поздравляю! Рассмеялся я и пожал руку Брусницыну. Потом кое-что вспомнил и вытащил из кармана золотой амулет в виде корабельной сосны. Этот амулет я нашел на кургане в сердце Сосновского леса. Я протянул амулет Петру. «Возьмите, он принадлежал вашему деду». «Спасибо, Александр Васильевич», — ответил Брусницын, принимая амулет. Его голос едва заметно дрогнул. «Саша, мы хотим отблагодарить тебя за помощь», — начал Николай Сосновский, но Акинфий Петрович оттеснил его в сторону. «Я скажу, как старший», — уверенно заявил призрак. «В общем, на твою верфь, тайновидец, самый лучший лес пойдет. Я лично за этим прослежу. Бревнышко к бревнышку отберу». «Благодарю вас», — улыбнулся я. «И еще. Мы решили подарить тебе кусок Сосновского леса. Небольшой, но на поместье хватит. Выбирай, какой понравится. Я тебе советую взять на том берегу озера. Там места высокие и полянки красивые есть. Поставишь себе дом, будешь приезжать на отдых». «А с духом Сосновского леса вы посоветовались?» — в шутку спросил я. К моему удивлению, Акинфий Петрович уверенно кивнул. «Само собой посоветовались. Такие дела мы только сообща решаем. Так что скажешь, тайновидец? Тебе же здесь понравилось?» «Еще как!» — радостно кивнул я. «Надо же! Только подумал о загородном поместье, и оно само упало мне в руки». «И друга своего почаще в гости приглашай», — добавил Акинфий Петрович. «Этого Библиуса. Понравилось мне с ним болтать. Умный человек. И пить умеет». «Ему тоже понравилось», — улыбнулся я. «Что ж, господа, благодарю вас за подарок, отказываться не стану. А теперь идемте к столу. Его Величество, кажется, заскучал в компании придворных. В конце концов, он видит их каждый день». Когда мы поднимались по берегу к поляне, на которой стояли столы, я добавил. «Между прочим, Акинфий Петрович, я не забыл вашу просьбу. Привез вам свиную рульку и 4 бочонка темного пива. Хватит?» «Вот это ты молодец, господин тайновидец», — обрадовался призрак. И прозрачной рукой похлопал меня по плечу. «Сразу видно, хорошим соседом будешь. Уживемся». «Но где же вы ходите, господа?» — встретил нас император. «Стол уже накрыт». «Александр Васильевич, а когда начнется клев?» Я задумчиво почесал бровь. «В прошлый раз рыба ловилась после захода солнца, почти в темноте. Думаю, и с утра будет хорошо брать». «В таком случае мы остаемся на ночь», — решительно кивнул император. Он повернулся к придворным и повелительно сказал: «Мы будем ночевать здесь. Пусть ставят шатры». Потом мы сидели за столами. Миша Кожемяка с Севой Пожарским тоже приехали и теперь сидели рядом со мной. В кружках пенилось темное пиво, хлопало пробками игристое вино. Император что-то тихо обсуждал с Игорем Владимировичем. Кажется, они затевали еще один грандиозный торговый проект. Удочки замерли у воды. Рыба решительно не клевала, но мы не отчаивались. Солнце еще не село, и до заката было далеко. А у меня на плече сидел ворон. Острые когти птицы царапали кожу сквозь тонкую ткань рубашки, но я терпел и время от времени протягивал ворону кусочки мяса. «Прилетай ко мне в гости», — предложил я птице. «Я живу на каменном острове. Долетишь до столицы, а там любая ворона покажет тебе мой дом. Вокруг дома большой парк, так что скучать тебе не придется». Ворон проглотил очередной кусочек мяса и согласно каркнул. В это время к дому подъехал еще один мобиль. «А это кто?» — удивился его величество. «Кажется, граф Толубеев», — ответил я, узнав знакомую фигуру. «Это я его пригласил, но он, видно, тоже опоздал. Такой уж сегодня день». Хлопнув дверцей мобиля, граф Толубеев заторопился к нам. «Родила!» — издали закричал он. «Александр Васильевич, родила! Крепкий красавец, весь в отца!» «Кто родил?» — недоуменно спросил я Толубеева. «Кого родил?» «Звездочка родила же ребенка от мальчика!» — радостно объяснил Толубеев. «Весь в отца, черный как уголь, глаза пылают, загляденье, а не жеребенок!» Я с улыбкой посмотрел на императора. «Кажется, сегодня и для вас будет подарок, ваше величество».